2. Рефлективное суждение. Параграф 174. Единичное, положенное в суждение как единичное, рефлектированное в самое себя, обладает некоторым предикатом, в сравнении с которым субъект, как относящийся к себе, вместе с тем остается неким другим. В существовании субъект уже более не непосредственно качествен, а находится в отношении и в связи с чем-то другим, с неким внешним миром. Всеобщность, следовательно, получила значение этой относительности, например, полезен, опасен, тяжесть, кислота, затем влечение и так далее. Прибавление. Суждение рефлексии отличается вообще от качественного суждения тем, что его предикат уже больше не есть некоторое непосредственное абстрактное качество, а есть такое суждение, благодаря которому обнаруживается, что субъект находится в отношении с чем-то другим. Если мы, например, говорим «эта роза красная», то мы рассматриваем субъект в его непосредственной единичности, вне отношения к другому. Если же мы, напротив, произносим суждение «это растение целебное», то мы рассматриваем субъект в его отношении через предикат «целебность» с другим, с болезнью, которая может быть излечена этим растением. Точно так же обстоит дело с суждениями «это тело эластично», «этот инструмент полезен», «это наказание действует устрашающе» и тому подобное. Предикаты таких суждений — суть вообще рефлективные определения, через которые совершается, правда, выход за пределы непосредственной единичности субъекта, но вместе с тем еще не указывается понятие последнего. Обычное рассуждательство растекается преимущественно в такого рода суждений. Чем конкретнее предмет, о котором идет речь, тем больше точек зрения он дает рефлексии. Эта рефлексия, однако, не исчерпывает его своеобразной природы, то есть его понятия.